Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сандему. «Люди льда». Книга 9. «Черное одиночество». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Надежда Меньшова. Глава 1. Судьба людей льда соткана из множества разноцветных нитей, и одна из них протянулась в Норвегию с другого конца Европы. 15-летняя Аннет вместе с матерью въезжала в поместье Лупьяк неподалеку от Биарна, у подножия Пиренеев на юге Франции. Колокола оглашали окрестности мелодичным звоном. Карета свернула с церковной площади и подъехала к возвышающемуся над городом замку, шпили которого блистали золотом в лучах вечернего солнца. Местные жители смиренно кланялись карете, приветствуя хозяек, госпожу де Сен-Коломб и ее благонравную дочь. «Не смотри на толпу», — сказала мать, не поворачивая головы. «Вспомни, что было, когда ты в прошлый раз помахала им рукой». «Конечно, мама». Это случилось несколько дней назад, но Аннет до сих пор горели щеки после материнских оплеух. «Это наши подданные», — продолжала мать, почти не шевеля губами. «Они живут здесь только благодаря нам. Никогда не забывай об этом». «Ты улыбнулась? Мальчишки? Разве этому я тебя учила?» «Я больше не буду, мама». Если Аннет надеялась избежать лекции, то напрасно. Госпожа де Сен-Колом продолжала бесстрастным голосом. «Ты почти взрослая и скоро выйдешь замуж. По-другому не бывает. Ты должна знать, что нам, женщинам, нелегко приходится в браке. Я уже рассказывала, как я мучилась, пока был жив твой отец. Мы вынуждены угождать плотским прихотям мужчин, как бы нам не было противно. Но это только до тех пор, пока они не подарят нам детей. После этого у нас нет никаких обязательств перед ними на этот счет. Запомни это. Всегда можно сослаться на женское недомогание или мигрень. И молись Деве Марии, чтобы она избавила твоего мужа от плотских желаний, как только он подарит тебе малыша». «Но мама!» — воскликнула потрясенная Аннет. «Вот увидишь! Ты будешь желать того же, чего и я, потому что все мужчины — свиньи и развратники. Если они не получают того, что им нужно у себя дома, то посещают проституток». «Но папа не был таким. Он был таким добрым и хорошим», — мать усмехнулась. «Ты мало знаешь о человеческой природе. Мужчины постоянно предаются грязным мыслям. Никогда не оставайся наедине с молодыми людьми, пока не выйдешь замуж, Аннет. Это может плохо кончиться. Не позволяй им вводить тебя в заблуждение красивыми словами. Мужчины прекрасно знают, как очаровать и завлечь женщину. Молись Деве Марии, и она даст тебе силу противиться соблазну, иначе их развратные руки моментально окажутся у тебя под юбкой. И помни, Бог видит все твои деяния и мысли. Не поддавайся неподобающим и постыдным чувствам никогда. Ты должна угождать Богу и только Ему. Только проститутки и падшие женщины позволяют мужчинам одурманивать и трогать себя. Ты ведь не хочешь стать одной из них?» Аннет склонила голову. «Да, мама. Я обещаю не поддаваться соблазнам». Аннет пообещала бы что угодно, лишь бы лекция поскорее закончилась. Подобные беседы всегда вызывали у нее дрожь и слабость в теле, иногда ее даже тошнило. К облегчению Аннет госпожа де Сен-Коломб отвлеклась. Она заметила маленькую старушку, сидевшую у дворцовых ворот с корзинкой овощей. Она высунулась в окно кареты и плетью отогнала несчастную торговку от ворот. А потом откинулась назад с довольной улыбкой. «Помни о том, что я сказала, когда отправишься в путешествие с нашим уважаемым родственником Жакобом де ля Гарди на его новую родину. Жакоб? Адмирал королевского флота, так что ты будешь вращаться в лучших кругах, иначе я бы никогда не отпустила тебя в эту варварскую северную страну. Но Жакоб непременно позаботится о том, чтобы с тобой не случилось ничего неподобающего, и кроме того, я правильно тебя воспитала и уверена, что обойдется без неприятностей». «Конечно, мама», — сказала Аннет, — «ни один мужчина не приблизится ко мне, я вам твердо это обещаю». «Хорошо», — с облегчением сказала госпожа де Сен-Коломб. Я хочу отослать тебя подальше, чтобы поумерить пыл охотников за приданым, которые скоро обнаружат, что у замка Лупьяк есть достигшая совершеннолетия наследница. Бедняки нам не нужны. Не так ли, Аннет? Конечно, нет, мама. Но люди предполагают, а Господь располагает, и никто не властен над собственной судьбой. Аннет была в отъезде всего 2 месяца, когда пришло сообщение о том, что ее мать скончалась. Так что девушка пока что осталась жить с дальним родственником Жакобом де ля Горди в холодной чужой Швеции. Она была еще слишком молода, чтобы управлять замком и землями самостоятельно. Но слова волевой матери о мужчинах навсегда запали в душу Аннет. И она не собиралась нарушать данное ей обещание. Ни один мужчина не притронется к ней. Никогда. Для Ары Линды из «Людей льда» с Липовой аллеи годы шли все быстрее и быстрее. Ему казалось, что они утекают слишком быстро, потому что кое-чего он так и не успел сделать. Внук Ары, Микаэль, сын Тарьи, который возник из тумана перед Танкредом на берегу далекой Эльбы, так и не нашелся, несмотря на все усилия, которые прилагала к поискам семья. Но из-за войны между Данией, Норвегией и Швецией средств для поиска было не так уж много, а вот препятствий, напротив, предостаточно. Тем не менее, однажды в 1658 году до Ары дошел слух о том, что в Христиании поселился некий дворянин, сестра которого жила в Стокгольме. Ары поспешил представиться этому новому помещику. Главе «Людей льда» исполнилось 72 года. Он являл собой образ настоящего патриарха, высокий, сильный, с неукротимым нравом, снежно-белой бородой и величественной осанкой. Землевладелец любезно приветствовал уважаемого гостя, но мало чем мог ему помочь. Он уже давно не получал вестей от своей сестры. Почтовая служба почти прекратила из-за войны свою работу. «Но в чем ваш вопрос?» — обратился он к Аре. «Что вас интересует? Моя сестра много рассказывала мне о жизни в Стокгольме, я и сам бывал там многократно». Без особой надежды Ары выложил ту скудную информацию о Микаэле, которая у него была. Он хранил письмо Танкреда так бережно, как если бы оно было из золота, и теперь прочитал вслух 4 пункта этого письма, в которых излагалась достоверная информация о жизни Микаэля. «Ну, первый пункт нам мало о чем говорит», — пояснил Аре. «В нем упоминается, что мой внук отправился со шведской армией из Бремена в Ингрию в 1654 году. А вот во втором сказано, что он последовал за своей приемной сестрой Маркой Кристианой в Швецию, когда она вышла замуж за сына их неизвестного нам опекуна. Мы знаем только, что он приходится шурином фельдмаршалу Йохану Банеру. Боюсь, это все. Микаэль остался жить с ней и после того, как она вышла замуж». Землевладелец заинтересовался. «Марка Кристиана? Это необычное имя, и я почти уверен, что слышал его. Только не могу вспомнить, в каком контексте. Похоже, это какая-то известная женщина». Ара кивнул. «Это вполне возможно, потому что в 3-м пункте письма говорится, что ее муж – выдающийся военный государственный деятель. А в пункте 4 сказано, что его имя – Габриэль. Это вполне возможно, потому что в 3-м пункте письма говорится, что ее муж – выдающийся военный и государственный деятель. А в пункте 4 сказано, что его имя – Габриэль. Здесь Танкред рассказывает нам, что в семье этого Габриэля всем первенцам дают это имя, потому что бабушка его деда по отцовской линии в свое время потеряла 12 новорожденных сыновей. И ей приснился ангел, который велел ей назвать следующего сына Габриэлем, и тот выжил». Помещик просиял. «О, это хорошо известная история! Моя сестра рассказала мне об этом. Это семья Оксеншерна. Дайте подумать. Это не Аксель Оксеншерна и не граф Оксеншерна из Корсхольма и Васы. Видите ли, существует несколько линий этой фамилии. В конце туннеля наконец показался свет. Теперь Аре получил факты, на которые можно было опереться. Он надеялся, что доживет до окончания этой затянувшейся войны. Ему было так неловко, так беспокойно. Очень многое хотелось рассказать внуку. Но время шло, а дело не двигалось. Тем временем у Микаэля Линда из «Людей льда» дела шли неплохо. Длинная череда событий оставила Микаэля без родственных корней, но все устроилось благодаря Марке Кристиане, которая постоянно присутствовала в его жизни. Оба его родителя скончались в год его рождения. Тетка его матери Юлиана воспитала его. Он вырос с двоюродной сестрой своей матери Маркой Кристианой. Позже Юлиана вышла замуж за Йохана Банера, шведского военачальника. Потом скончалась и Юлиана. Йохан Банер, у которого от первого брака было трое детей, женился в третий раз на знатной немецкой дворянке. На смертном одре Йохан Банер передал ответственность за своих детей и детей Юлианы, включая, конечно, и Микаэля, своей сестре Анне Банер, мужем которой был адмирал Габриэль Оксеншерна из Корсхольма и Васы. В 1624 году Марка Кристиана вышла замуж за его сына, тоже Габриэля, графа Корсхольма и Вассы, барона Мербю и Линдхольма, владельца Розерсберга, Эдсберга и Корпори. Его карьерный взлет был стремительным. В 1644 году, в возрасте 25 лет, он был назначен судьей в Лапвиси, Финляндии. В следующем году он стал командиром Уплинского полка и гофмейстером. И таким образом вошел в высшие эшелоны власти. Габриэль Оксеншерна заботился о Микаэле как мог. Он хотел, чтобы мальчик стал офицером, но это было не в характере людей льда. Один только Тронт выказывал интерес к военному делу и хотел славы на поле боя, мечтая убить как можно больше врагов. Но он был проклятым. Микаэля проклятие не коснулось, он нес в себе совсем другие черты семейного характера. Марка Кристиана пыталась обуздать своего мужа, решившего во что бы то ни стало сделать из своего юного родственника офицера, но безуспешно. Микаэль был тихим, серьезным и немного нервным юношей. Он часто витал в облаках, думал о чем-то своем и предпочитал одиночество. Марка Кристиана понимала, что причиной такого поведения была нестабильность детства Микаэля. Сама же она была живой, экстравертной и более поверхностной, и ей не повредили многочисленные переезды и смены приемных родителей. Поскольку Габриэль был гофмейстером, семья имела собственные покои в Королевском дворце в Стокгольме. Королева Кристина часто уезжала в путешествия, и Микаэль бродил по пустым залам замка. Когда королева была во дворце, ее двоюродный брат Карл Густав, герцог Пфальцкий, тоже жил во дворце. Она назначила его своим преемником, чему многие при дворе были не рады. Они не хотели, чтобы на шведском троне сидел герцог Пфальцкий. Микаэлю исполнялось 17 лет, и в этот год произошли события, которые полностью изменили ход его жизни. Иностранные военачальники, фельдмаршал Пантюс и адмирал Делегарди, привезли с собой в Швецию французских родственников. Большинство из них прибыли в Швецию на время, однако были и такие, которым пришлось остаться. Среди последних была и мадмуазель Аннет де Сен-Коломб, сирота из Биарна, которая после смерти Жакоба Делегарди в 1652 году осталась при шведском дворе. Ее нынешний опекун, дальний родственник с юга Франции, хотел, чтобы она вернулась в родные края. Он собирался жениться на юной девице и прибрать к рукам ее большое наследство, включая замок Лупьяк, а также подарить ей наследников. Но Аннет этого не хотела. Более того, она пребывала в ужасе от подобной перспективы. Девушка выплакала все глаза в объятиях Марки Кристианы. Они держались вместе, потому что обе были иностранками при шведском дворе. «Что нам делать, Габриэль?» — жаловалась Марка Кристиана мужу. «Опекун Аннет — грубый старый пьяница, страдающий венерической болезнью. Мы не можем отпустить к нему маленькую Аннет». «Боюсь, нам придется», — отвечал граф Оксеншерна. «Закон на стороне опекуна до тех пор, пока она не замужем. Вот если бы она вышла замуж...» «Хорошо, тогда мы выдадим ее замуж», — решила импульсивная Марка Кристиана. «Но нам придется скрыть, что от опекуна пришло письмо с требованием отправить Аннет к нему». Габриэль Оксеншерна покачал головой, глядя на свою жизнерадостную жену. «И за кого ты собираешься ее выдать?» «Пока не знаю». Она молча размышляла, кто из молодых людей при дворе мог бы составить Аннет подходящую партию. Она ходила взад и вперед по гостиной, взволнованная мыслью о том, что взяла на себя роль ангела-хранителя подруги. Граф, который с тех пор стал еще и главным королевским сокольничем, размышлял на ту же тему. «А что, если на ней женится Микаэль? Эта девушка ему подходит». «О, нет! Он слишком молод!» — возмущенно запротестовала Марка Кристиана. «Ему только на следующей неделе исполнится 17». «Почему нет?» — настаивал Габриэль. «Микаэль добросовестный, надежный и особенный. Он не дворянин, но его мать была графиней. В его жилах течет благородная кровь. Он может взять себе охотничий домик в Мербю. Большую часть года он пустует, и он станет солдатом». Марка Кристиана не слушала, что говорит муж. Она серьезно обдумывала то, что он предложил. Аннет де Сен-Коломб на самом деле была очень хорошей партией. Женившись на ней, Микаэль стал бы богатым человеком. Однако Аннет была благочестивой католичкой и могла показаться немного слишком добродетельной, но со временем это пройдет. Микаэлю не найти невесту лучше. Шведская знать не захочет породниться с человеком неблагородного происхождения, а дочери торговцев, как правило, плохо воспитаны. Но совсем другое дело французская девица, попавшая в беду. «Она старше Микаэля», — продолжала сомневаться Марка Кристиана. «Не намного, на год», — уточнил Габриэль. Марка Кристиана постепенно проникалась идеей мужа. «Ее опекун будет в ярости», — осторожно сказала она. «Мы не можем подвергать мальчика такому риску». «Поэтому ему и нужно стать солдатом и как можно скорее. Они быстро поженятся, а потом мы отправим его на театр военных действий. Всегда есть потребность в молодых, сильных солдатах и особенно в офицерах. Не волнуйся, я позабочусь об этом». «Но ей нужно получить разрешение опекуна, чтобы выйти замуж». «Моя дорогая Марка, это именно то, что я пытаюсь тебе объяснить. Его отправят на поле брани, и у него не будет времени спрашивать разрешения. В трудный час допустимо нарушить правила». «Это ужасный компромисс, Габриэль. Однако это единственный способ спасти девушку. Но надо спросить Микаэля». «И Аннет тоже». Микаэль бесцельно бродил по дворцовым залам. Он учился в университете Уппсалы, а сейчас был на летних каникулах. Когда королева Кристина бывала дома, Микаэль выполнял обязанности ее пажа, но теперь она была в отъезде, и ему нечего было делать. Время тянулось бесконечно. Он желал найти применение своему уму и своим способностям, но в душе был скорее мечтателем, чем деятелем. Он остановился у окна и долго смотрел на стрёмин. Там из маленьких лодок удили рыбу местные жители. Микаэль Линд из «Людей льда» чувствовал себя таким одиноким, таким потерянным в этом мире. Но он не знал, по какой причине так сильно грустит. Когда он проводил время с Маркой Кристианой и ее мужем, все было хорошо, но наедине с собой он впадал в уныние. «Где мое место?» — спрашивал он сам себя. «Марка Кристиана, двоюродная сестра моей матери, моя единственная родственница. Она благородного происхождения, а я нет. Моя мать была графиней, но она умерла, когда я родился. Мой отец, как говорят, был исключительно умным человеком. Ах, если бы мне удалось унаследовать хотя бы часть его интеллекта. Микаэль был слишком скромен. С его интеллектом все было в порядке. Просто его мозг был устроен иначе, чем мозг его отца Тария. Линд из людей льда. Какое странное имя. И такое редкое. Жив ли кто-нибудь из его родственников по отцу? Подобные мысли заставляли его чувствовать себя безродным. Тем не менее, собственное имя очень ему нравилось, он гордился им. Микаэль смутно помнил своего дедушку из людей льда. Это был высокий, статный мужчина, который навещал его, когда он был маленьким. Он рассказывал ему странные вещи о своей семье, но Микаэль не мог вспомнить ни единого слова. Тем не менее, он снова и снова возвращался к этому смутному воспоминанию. Неужели дед уже умер? Микаэль в мыслях снова был один. Это давило на него и вгоняло в тоску. Габриэль Оксеншерна, муж его приемной сестры, быстро шел по коридору. «Вот ты где, Микаэль! Я хочу поговорить с тобой. Ты знаешь Аннет де Сен-Коломб?» Перед мысленным взором Микаэля предстало бледное лицо, обрамленное прямыми черными волосами и тяжелые веки над темными глазами. Девушка казалась нервной и заурядной, вероятно, не слишком образованная и избыточно благочестивая. «Знаю. Но почему ты спрашиваешь, что с ней?» Габриэль Оксеншерна решил сыграть на врожденном рыцарстве Микаэля. «Она оказалась в трудной ситуации. Она сирота, а теперь скончался и Жакоб де Лагарди, который привез ее в Швецию. У нее есть опекун во Франции, неприятный, развратный старик, который хочет жениться на ней для того, чтобы наложить лапу на ее деньги и произвести наследников». «Звучит не слишком приятно». «Совершенно верно», — граф на мгновение заколебался. «Что ты думаешь об Аннет?» «Аннет? Ну...» Микаэль пожал плечами. «Я о ней никогда не думал. Довольно невзрачная. Ханжа. Но в целом, скорее всего, милая девушка». Звучало не слишком обнадеживающе, поэтому граф решил взять быка за рога. «Микаэль, ты ведь знаешь, что найти тебе подходящую жену будет не так-то просто. Надо, чтобы ты подумал об Аннет». Микаэль приподнял свои красивые изогнутые брови. «Но ведь у меня есть еще как минимум 5 лет. Тогда и подумаем в этом направлении». «В обычной ситуации, конечно. Но Аннет — блестящая партия, и ей нужно срочно выйти замуж против воли ее опекуна», добавил Габриэль Оксеншерна, серьезно взглянув на Микаэля. Во взгляде юноши промелькнула озорная искорка. «Утереть нос старому развратнику? Это было бы забавно. Но ты же не серьезно, Габриэль?» «Марко Кристиано очень любит Аннет и хочет спасти ее от злой судьбы. Если тебя не привлекают поля и замки во Франции в качестве приданного, подумай о хороших качествах Аннет. Они у нее есть». Только сейчас Микаэль осознал всю серьезность слов своего покровителя и пришел в ужас. «Но мне всего 17 лет. Что сказала Аннет? Мы ее еще не спрашивали». И он поделился с Микаэлем планом, согласно которому брак будет заключен незамедлительно, потому что жених должен отбыть на войну. Они отправят письмо опекуну с официальной просьбой о разрешении выйти замуж, указав при этом, что отсрочка невозможна, поскольку тяжелое положение королевства требовало немедленного присутствия Микаэля на театре военных действий. «Я не хочу на войну», — в отчаянии подумал Микаэль. «Я вообще не хочу быть ни солдатом, ни тем более офицером. Я хочу...» Но чего он на самом деле хотел? Он не знал. И это было его проблемой. Микаэль искал свое призвание, но найти не мог. Он с большой охотой приступил к занятиям в университете Уппсалы, потому что его отец, Тарий, хорошо разбирался в естественных науках и математике, а позже стал врачом. Микаэлю казалось, что в память об отце он должен повторить его карьеру, наверстать то, что не удалось отцу. Но в университете Уппсалы естественные науки преподавались не так, как в Тюбингене. Здесь толком учили только теологии. Даже натуральную философию и медицину преподавали святые отцы, а не ученые. Со временем Микаэль понял, что это образование ничего ему не дает, и охладел к занятиям. Он чувствовал себя безродным, бездомным и никчемным. Разве такому стоит жениться? Аннет де Сен-Коломб? Он просто не мог представить эту богобоязненную и добродетельную мадмуазель в качестве своей жены. Да и жениться ему и вправду было слишком рано. Он еще не созрел для подобного шага. Но он знал, что брак, как правило, устраивают родители и опекуны. Иногда это происходит, когда жених и невеста совсем молоды или даже вообще младенцы. Он оказался в неловком положении. Аннет де Сен-Коломб была очень выгодной партией, о такой он даже не мечтал. Но она совсем ему не нравилась. Печали, сомнения легли на его сердце тяжелым грузом. Он хотел любви и понимания, а не формального вынужденного брака. «Давай сначала спросим ее», — осторожно ответил Микаэль. Граф вздохнул с облегчением. Грустная улыбка появилась на красивом лице Микаэля. «Ты знаешь, что я готов подчиниться тебе во всем. Ты всегда хотел для меня лучшего. Кроме того, что?» «Приятно лишить удовольствия этого развратника и пьяницу ее опекуна». «Мне нравится твой подход, Микаэль!» — улыбнулся граф, обняв юношу за плечи. «Пойдем отыщем Аннет». Когда гофмейстер, его очаровательная жена и ее племянник вошли в покой юной Аннет де Сен-Коломб, девушка вытерла слезы с глаз и быстро встала с колен. Она молилась Деве Марии. Аннет выслушала их предложение. «Микаэль Линд из «Людей льда»? Возможно ли, что он, один из самых красивых молодых людей при дворе, хочет жениться на ней и избавить от кошмара, который ждет ее на родине? Конечно, каждый, кто носит брюки, монстр, но если уж так надо выполнять кошмарные прихоти этих монстров, лучше уж, чтоб монстр был посимпатичнее». А Микаэль Линд был самым привлекательным молодым человеком, что она видела. Ее сердце бешено колотилось, и она не решалась посмотреть в его сторону. Но, осмелившись, уже не могла удержаться и впилась взглядом в его одухотворенное задумчивое лицо. А потом она вздрогнула при мысли о том, что скрывается под его нарядной одеждой. Почувствовав себя великой грешницей, она отвернулась от Микаэля и посмотрела на Марку Кристиану. «Ваш опекун просил ваши руки официально?» — спросил граф. «Да. Он объявил, что приедет через несколько недель и заберет меня домой в качестве своей невесты. Вот письмо». «А что, если ты не получала этого письма?» — решительно заявила Марка Кристиана, взяла послание из рук Аннет и порвала его в клочья. «Ты ничего не знаешь о его планах. Мы с Габриэлем сейчас напишем ему письмо, в котором он будет поставлен перед свершившимся фактом, и вы поженитесь в течение недели. Затем Микаэль уедет на войну. Так что, если появится твой опекун, будет уже поздно. Наше письмо не дойдет до Франции за неделю ни при каких обстоятельствах». «Разве он не может объявить, что брак аннулирован?» — спросила Анна, дрожа. «Поскольку я не получила его благословения?» Габриэль Оксеншерн прикусил губу. «Но ведь венчание уже состоится, это раз. А во-вторых, мы скажем, что Жакоб де ля Гарди, который был твоим опекуном, раньше очень любил Микаэля и давным-давно дал свое согласие», — сказала Марка Кристиана. Возможно, это не совсем прилично по отношению к умершему, но я уверена, что покойный фельдмаршал де ля Горди ни за что не допустил бы твоего брака с твоим нынешним опекуном». «Боже милостивый», — сказал Габриэль. «Марко Кристиано, ты сумасшедшая! Давай хотя бы спросим его вдову». «Нет», — быстро ответила Марко Кристиано. «Аннет с ней не ладила. Она может поступить назло». Вдова Жакоба де ля Горди, Эбба Браги, с возрастом стала весьма заносчивой и придавала слишком уж большое значение положению человека в обществе. Она не согласилась бы выдать Аннет за Микаэля из-за его скромного происхождения. «Мы не можем лгать про человека, который скончался», — сказал Габриэль. «Это ложь во спасение», — настаивала Марко Кристиано. «Нет, я этого не потерплю», — сказал ее муж. «Марко, иногда твоя мораль...» «Они обсуждают это при нас, как будто мы не имеем права голоса», — подумал Микаэль. «Я не хочу этого, я откажусь». «А чего хочет она?» «Минуту назад она смотрела на меня так, будто боится, что я ее сожру». Он бросил на Аннет быстрый взгляд. Она сидела, опустив глаза. Ее нос покраснел, а носовой платок в руке насквозь промок. Она казалась одеревеневшей и анемичной, губы поджаты, спина как палка, да и смотрит на него, как на врага. Он никогда не выбрал бы ее по доброй воле. Сможет ли он провести с ней жизнь? Вот только теперь отступать было поздно. Теперь не вырваться. Микаэль не мог и не хотел причинять боль другим людям. Этой девочке просто грустно, а ему так не хочется перечить своим опекунам. Аннет думала примерно так же. Чего хочет он сам? Он ничего не сказал, но не похоже, что он влюблен в меня. Однако выбор был для нее очевиден. Она содрогалась от отвращения при мысли о своем опекуне во Франции. Его толстый живот, его двойной подбородок, голая макушка под париком, его неприятный запах изо рта. Но хуже всего были его манеры. Он постоянно следил глазами за всеми молодыми девушками, лапал любую женщину в пределах досягаемости, его чавканье и шумное жевание за обеденным столом, его хвастовство своим богатством и знатным происхождением. Вероятнее всего, он уже не был богатым. Ходили слухи, что он растратил свое состояние, а теперь положил глаз на ее. А Микаэль? Она постаралась забыть все те ужасные вещи, которые говорила ее мать о том, что прячут мужчины под одеждой. Конечно, он был не богат и уж точно не благородного происхождения. Его мать, графиня Бройберг, была знатной, а вот отец происходил из какого-то сомнительного норвежского рода. Так что для Аннет этот брак станет шагом вниз по социальной лестнице. Госпожа де Сен-Коломб этого бы не одобрила. Она считала, что неблагородные люди — просто мусор. Но Микаэль был милым, она знала это. Он казался слегка рассеянным и не интересовался ею до сих пор. Но он не был противным или опасным. А теперь он вдруг попросил ее руки и сердца. Аннет была совершенно сбита с толку. Она повернулась к Марке Кристиане. Хриплым от рыданий голосом она спросила: «А господин Микаэль правильной веры?» «Конечно», — ответила графиня, а про себя подумала. «Правильная вера — понятие относительное». Ответ успокоил девушку. А потом, не подумав на сумбурной смеси французского и шведского, она вдруг выпалила: «Надеюсь, он делает это не из жалости?» Габриэль и Марко Кристиано умоляюще посмотрели на Микаэля. Микаэль вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Нет, конечно, нет. Я давно этого хотел». «Небеса! Откуда взялась эта ложь? И с такой готовностью?» Теперь он окончательно застрял в ловушке. Габриэль Оксеншерна с сомнением сказал: «Но что нам делать с опекуном? Мы еще не решили эту проблему». «Он может потребовать аннулирования этого брака», — сказала Марко Кристиано. «Нам нужно хорошенько подумать. всем нам. В любом случае, мы вас благословляем, дорогие дети. Аннет, если ты готова, вложи свою руку в руку Микаэля, а ты, Микаэль, возьми Аннет за руку». Робкая, как косуля, Аннет протянула свою маленькую ручку и осторожно вложила ее в руку Микаэля. Она вздрогнула, почувствовав его опасное мужское тепло, но взяла себя в руки. «Да будет воля твоя, Господи!» — прошептала она. После небольшого колебания Микаэль накрыл ее руку своей, и договор был скреплен. Марка Кристиана поцеловала их обоих. «Дорогие дети, теперь мы должны найти способ нейтрализовать опекуна Аннет». Решение пришло быстрее, чем они ожидали. В тот же вечер Микаэль шел по пустым коридорам и залам дворца. Он направлялся на кухню за бутылкой вина для Марки Кристианы. Королева и ее двоюродный брат Карл Густав должны были вернуться на следующий день. Свита королевы во главе с главным сокольничем Габриэлем Оксеншерной выехала встречать их в Бровикен. Слуги весь день готовили дворец к их возвращению, а теперь разошлись по домам. Дворец был практически пуст. Микаэль миновал банкетный зал и в одних носках направился к кухне. Его свеча догорела, но он хорошо знал дворец, да и лунный свет проникал сквозь маленькие круглые окна. Внезапно он услышал голоса и остановился. Кто это и откуда взялся? Насколько ему было известно, здесь никого не должно было быть. Он стоял на лестнице, ведущей из гостиной в подвал. Там располагались скромные запасные комнаты на случай большого наплыва гостей. Голоса раздавались оттуда сначала невнятно, а потом стали приближаться. По лестнице кто-то поднимался. Повинуясь необъяснимому порыву, Микаэль спрятался в гостиной между сундуком и открытой дверью. Он и сам не понимал, почему спрятался. Ему нечего было скрывать. Но что здесь делают эти люди? Что скрывают они? И он правильно сделал, что спрятался. Несколько мужчин поднялись по лестнице. Микаэль их не видел, но слышал все, что они говорили, и от услышанного его волосы встали дыбом. Они замышляли заговор против Карла Густава, двоюродного брата королевы. Микаэль очень испугался, но все же внимательно прислушался к их разговору. Он не узнал голосов, но по интонациям понял, что это аристократы, и уловил самое главное — время и место планируемого нападения на герцога. Заговорщики остановились, обменялись несколькими последними репликами и разошлись. Их было трое. Микаэль слышал, что один из них направился во внутренние покои дворца, а двое других — в сторону главного входа. Кто жил сейчас во дворце? Он не знал. Придворные приезжали и уезжали, оставаясь во дворце на день или два. Аннет и ее горничные жили там постоянно, но сейчас наверняка спали. Многие поехали встречать королеву. Микаэль остался, потому что Габриэль Оксеншерна попросил его исполнить несколько мелких поручений. Когда все стихло, Микаэль спустился вниз за вином, а затем быстро и бесшумно побежал назад к своей приемной сестре. Формально она была его приемной матерью. Чтобы закрепить родство, ей и Габриэлю пришлось усыновить Микаэля, но ей было всего 27 лет, и он по-прежнему считал ее своей сестрой. Ее мужу Габриэлю Оксеншерне был 31 год, поэтому Микаэль никогда по-настоящему не считал их своими родителями. Однако они заботились о нем как никто. Ему и в голову не приходило противоречить им, несмотря на отчаяние, которое он испытывал по поводу брака с Аннет де Сен-Коломб. «Боже милостивый!» — сказала Марка Кристиана. «Ты похож на привидение. В чем дело?» Микаэль, заикаясь, пересказал ей все, что услышал. Марка Кристиана была потрясена. «Я знала, что у герцога Карла Густава много врагов, но никогда не думала, что дойдет до такого». «Мы должны предупредить его», — сказал Микаэль. «Да, конечно, но как? Сегодня пришло сообщение о том, что он не будет сопровождать королеву в столицу. Он уехал в один из своих замков. Мне следует отправиться туда верхом? Марка Кристиана положила руку ему на плечо. Но ведь ты женишься. Ты что, забыл? Он не забыл. Просто искал повод избежать этого брака. Марка Кристиана продолжила. Мне нужно переговорить с графом Арвидом Виттенбергом. Он жесткий человек, доверенное лицо Карла Густава, и он будет здесь завтра. На следующий день Марка Кристиана конфиденциально встретилась с генералом Виттенбергом. Он немедленно отправил срочное сообщение герцогу Карлу Густаву, и таким образом запланированный заговор был предотвращен. Карл Густав вернулся в Стокгольм через 2 дня. Он посетил графиню Марку Кристиану, сердечно поблагодарив ее и ее юного родственника. Он спросил, может ли он что-нибудь сделать для них в благодарность. В глазах Марки Кристианы сразу же загорелся огонек. Она попросила наследника престола помочь им в некоем деле. И вскоре опекуну Аннет на юге Франции было отправлено письмо. В нем говорилось: «Сегодня ваша подопечная выйдет замуж за нашего любимого родственника, Микаэля Линда из Людей Льда. Наследник престола Швеции Карл Густав, герцог Пфальцский, дал свое благословение на этот брак». Опекун Аннет ничего не мог поделать. В Швеции у него не было власти против наследника престола.